Холодный ветер воет за окном. Зима рисует сказку серебром. Снежинки тают на моей руке, и сердце бьется в зимней тишине. Замерзли реки, скован горизонт. Мир в ожидании, словно вечный сон. Луна сияет в ледяной ночи, и звезды шепчут зимние стихи. Зимний день, волшебный звук. Все грусти и печали. В зимнем трансе растворяюсь я, встречая новый день с улыбкой февраля. Зимний день, волшебный звук.